эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия вам, слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас тема эфира «В чем секрет счастливой любимой женщины?». В нашей виртуальной студии с вами Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Доброго здравия тебе, Вера. И я, ведущая эфира, Вера. Сегодня мы будем говорить о секретах любимой счастливой женщины. Но все, что можно сказать, невозможно охватить вот этим эфиром. Поэтому 5 ноября в 19 часов приглашаем вас на семинар. Ссылка будет ниже в описании к эфиру. И также в Ютубе уже размещен ролик с приглашением на него. Итак, к эфиру. Быть счастливой, любимой женщиной, мне так кажется, и я уверена в этом, желает каждая. А вот как ею стать? Какой характер правильных, любящих отношений между родителями? Какая передача образов должна быть между ними, будущему их дитя или вообще? Какие слова, действия должны вот между ними происходить? Все это должно закладываться с детства, прежде чем стать родителями и стать взрослыми людьми. И даже с того, когда ребенок еще не появился заведомо родителей. А все ли так сейчас происходит? Давайте все-таки разберемся с тем, что есть, и поможем себе и своим будущим детям, или уже дети, которые родились, что необходимо делать или не делать, чтобы стать и быть счастливым. А начнем с того, что разберемся, чем руководствуется женщина либо мужчина в своем поведении. Что изначально главное для человека? На сегодня мы видим, что доминирует функция так называемого рептильного мозга, который отвечает за выживание, что и происходит сейчас в мире. И также отвечает за телесное функционирование, то есть за выживание, то есть где жить, что есть, и либо бежать, либо обороняться. А следующий мозг, мозг млекопитающего, который отвечает за эмоции и чувства соединенности или стайности, стадности. А благодаря ему люди соединяются в семьи, в коллективы, сообщества и каким-либо образом уживаются с друг другом. И третий мозг, рациональный разум, он дает нам силу воображения, логику и мышления. Вот мы заметили и знаем по науке, у животных нет понятия будущего. У человека же есть, то есть он умеет планировать будущее. А что мы видим сейчас? Люди плохо уживаются с друг другом, не соединяются очень часто в семьи, в сообщества, а о будущем вообще мало кто хочет и заботятся немногие. Отсюда какой получается вывод? На каком уровне живет человек? На уровне выживания. Жилище, еда, бегу или обороняюсь, когда нападают. Но и даже в этих условиях многие говорят, что они счастливы. Ведь у них есть еще и развлечения, которыми они заполняют свое свободное время. И все же есть люди, которые заинтересованы прожить не так скучно. Они хотят все-таки чего-то большего. Теперь перейдем к тому, все-таки, что хочет женщина, чтобы стать счастливой, и что она хочет того большего, чтобы стать и быть счастливой. Надежного мужчину, с которым дом – полная чаша, и дети, и любовь, и доверие, и тепло, и защищенность, и безопасность. Это, вот, по моему мнению, думаю, мечтает об этом каждая женщина. А вот, Алексей, как по-твоему, какую женщину желает видеть мужчина, чтобы связать с ней свою жизнь? Ну, навсегда. Хороший вопрос ты задала. Я думаю, что мужчина хочет видеть женщину, которая, вот для начала начнем с того, что он видит, да, которая ему симпатична, то в первую очередь. Симпатия, если возникает, то такую женщину хочет видеть. Второе. Он хочет видеть женщину, которая его понимает, которая его поддержит в его мужских начинаниях. В третью очередь он хочет видеть женщину, с которой ему было приятно обняться, приятно было бы провести время, продолжить свой род. Но это так все дальше, дальше уже отходит от прямого понимания. Потому что если мы будем смотреть с точки зрения народной мудрости, то там есть такое выражение: женщина любит ушами, мужчина любит глазами. Поэтому внешний облик женщины отвечает как раз на твой вопрос. Воспринимает его мужчина, либо не воспринимает. Все мы уникальны. И у каждого есть некая матрица своего видения, представления, которая с детства закладывалась в нас, которая соответствует нашей генетике. Я как-то на семинарах пытался рассказать людям современным о том, почему вот женщина привлекательна может быть и чем она привлекательна для мужчины. И эти семинары проводил для женщин. У многих было недоумение, как так? Дело в том, что человек совмещает в себе и божественное, вышнее, из которого выходит предназначение, исходя из этого задачи жизненные, исходя из этого путь, шаги на пути к этой цели для выполнения задач, и исходя из этого, из задач, подбирается место, семья, какие могут быть спутники, какие есть варианты взаимодействия и так далее и тому подобное. И у каждого есть свое конкретное представление о том, кто его спутники, в том числе и вот спутник как женщина. Так вот, привлекательная женщина должна совмещать и вышнее предназначение в себе, и земное животное. Если это вместе совмещается, то тот мужчина, который по своей генетике, по своему психотипу настроен на такую женщину, он мимо не пройдет. Он завяжет с ней все отношения, от божественного до плотского. Будет у них счастье, будет взаимопонимание, будут партнерские отношения, будет любовь, будет лад, будет все, вот вообще все. Если же женщина отбрасывает божественное и переходит только на животное начало, она превращается просто в самку. В самку та, которая размышляет с точки зрения второго мозга животного. Мне, мне, хочу, хочу, хочу. И мужчина для нее только добытчик, только тот, кто способен ее хочушки воплотить в жизни. Поэтому у женщины должно быть и вышнее обязательно представление о себе, о мужчине, понимать свое предназначение, предназначение мужчины. И естественно, чтобы физическое совпадало, но физическое вторично. Большинство современных мужчин о божественном вообще не задумываются, поэтому они видят глазами и любят глазами. И поэтому большинству, к сожалению, все равно, хоть с проституткой, хоть с хрюшкой подзаборной, хоть с женой, с кем угодно. Вот так вот повелось. И если бы не было каких-то догматов, ограничивающих это, например, религиозных, каких-либо взглядов общественных, то есть морали, ну, здесь бы была беда. Поэтому для первой группы развития необходимы всегда какие-то ограничения, которые не позволили бы плотскому вот этому доминировать над всем остальным. Для мужчин, для женщин вот это все придумано. Для тех, которые живут в первой группе развития своего, находятся в первой группе развития. А так вот вообще, отвечая на твой вопрос коротко, женщина, которая любит, которая понимает, которая поддерживает, которая понимает человека и принимает его через любовь, какую он есть, мужчину, поддерживает его и помогает воплощать те задачи, которые поставлены перед ним родом небесным, для того, чтобы и ей тоже было хорошо. Ну, вот примерно так. То есть женщина, я так понимаю, дана от мужчины для того, чтобы он мог развиваться, расти по жизни, достигать цели. И именно достигать цели, общей цели с этой женщиной. С такой женщиной он станет сильнее, делает все, что необходимо для счастья этой семьи. Потому что одна женщина не может делать все, не участвуя в этом мужчина. Правильно ведь? Ну, видимо, не только мужчине дана женщина, но и для женщины есть предназначенный мужчина. Мы же должны вместе рассматривать. Не бывает семьи, где только мужчина, либо только женщина. Не бывает сообщества мужского и женского без женщины, без мужчины, либо если женщина только как рабыня или мужчина как раб. Поэтому здесь надо рассматривать вместе. Вот эти две половинки, которые сами по себе цельны в женском и мужском, которые цельно видят мир, могут объединиться в нечто большее цельное и породить что-то. Если не будет цельного в их жизни, если они не будут видеть свою цель, какая она есть, цель, но, и не будут видеть образ семейного благополучия и совмещения, то тогда будут проблемы. Это я не сказал, что мужчине дана женщина, да и женщине дан мужчина. Но суть вопроса для того, чтобы воплотить, да, как и женщине, так и мужчине. А вот ты сказал, что главное – это наличие общей цели. Это цель создания семьи, рождения детей, какая-то общая миссия, проект на всю жизнь. Мы определили цели, какие хотим. Но главное условие, вот, мне кажется, в этом условии, что эти цели вообще должны быть и идти вместе. И если есть какие-то расхождения по, например, вариантом пути к этой цели, то нужно складывать, говорить об этом, каким делить своими мнениями, а не держать в себе какую-то вот это вот что-то согласен, не согласен, потому что из этого можно к этой цели не дойти. А вот еще скажи, какие еще главные правила создания крепких, счастливых отношений между мужчиной и женщиной? Правило одно – любовь. Через любовь – лад. Через лад – понимание. Поэтому где есть любовь, там сразу и лад, и понимание, и принятие, и приятие, и взаимодействие. Мужчина, который наколыпался где-нибудь там наружу, в обществе, приходит выжатый со своими проблемами, если он дома не получает отдушины, если ему не с кем поделиться, то тогда он будет искать продолжение вот этого деления этими проблемами, решение этих проблем на стороне, в гаражных условиях, за столиком с пивасиком, с какими-нибудь там шлюхами, проститутками, кем угодно. Ему необходимо переключиться на другое. Если женщина считает, что это не нужно сделать, это не жена, это какой-то попутчик, живущий под одной крышей. Потому что нету взаимодействия на самом главном. Ты пришел из жизни внешней, в семью. Ты принес с собой много мусора и хлама, которые тебе мешают жить, которые нашей семье мешают жить. Поэтому необходимо убрать этот хлам. Необходимо подключиться к полю своего любимого человека. И через это женщина подключает к своему полю мужчину. И вот тут происходит ладование, выравнивание. Он сливает то, что накопилось, делится этим, снимает возбуждение. Женщина помогает это все слить. Ну, скажем так, к печке, да, чтобы сгорело. И потом женщина переподключает его, когда он уже слил, он готов. Она переключает уже на свою волну. Вот это мудрость, вот это правильность. Тогда женщина становится счастливой и женщиной, и любимой женой, и соратником, и партнером. Ну, все хорошо, замечательно в этом случае. А если она так, жрать будешь что? Там вот на столе стоит, не промахнись. Потом не забудь помыть посуду. Там я штаны тебе погладил на завтра, все, я пошла там сериал смотреть. А ты там что хочешь, то и делай. Но это не семья. Это ненормальные отношения. Я почему упомянул слово проститутка? Обратите внимание, я не только с точки зрения полового какого-нибудь взаимодействия, но и с точки зрения взаимодействия вообще. Вот с кем, кто заплатил, с тем и взаимодействие. Поэтому проститутки, как говорил товарищ Ильич, есть поэтические, поэститутки, а есть физические, а есть и те, и другие, которые через физическое к политической проституции добираются. Так вот, был институт в разных народах, в разные времена, о которых упоминается, об этих институтах. Например, там гейши какие-нибудь. Это же не обязательно, что они должны были отдаваться первому встречному. Это те, которые могли взаимодействовать с мужчиной или с мужчинами как раз вот по этой методике, которую мы подробно будем на семинаре рассматривать и которым будем отрабатывать без проституции физической. Когда гейша брала на себя те функции, которые жена не могла дать. То есть это был некий клуб мужской, где разрядчиком ситуации выступала женщина. Она вносила свою женскую энергию. Это были ее глаза, уши. Она впитывала в себя все это. И, казалось бы, через вот такое вот развлечение отвлекала его от каких-то проблем и наставляла его на путь истины. Причем большинство, подавляющее большинство гейш не были проститутками никогда вот в физическом плане. У многих даже это запрещалось. Просто запрещалось, если вдруг ты перейдешь грань, то все. Вот у гейши должна была удерживать взаимодействие на расстоянии. Да, она была красива, но при этом не могла быть и не сексуальна. Многие, кстати, не делают различия между красотой и сексуальностью. А это не одно и то же. Она могла быть привлекательна, но не сексуально привлекательна. Она должна была быть разумной, должна была выстраивать нить, поддержать любое направление беседы, успокоить, психологическую, снять какую-то там травму, помочь разобраться с чем-то, посмотреть со стороны. А у нас гейш не было. Этим всем занимались дома жены, любимые. Вот за это их и любили. И мужики по гаражам не бегали. Не только потому, что гаражей не было. Нет. Если бы нужны были гаражи, бы создали тогда. А просто не было надобности. Потому что женщины были с малолетства заточены на лад в семье, на благополучие. И вот как это сделать, я думаю, что мы более подробно на семинаре рассмотрим, потому что недостаточно слов, нужно еще и практики. Нужно разобраться во многих проблемах из прошлого, какие-то убрать занозы, а это практики. И поэтому вот я чувствую, что нам нашей встречи, нашего эфира не хватит, чтобы какие-то практики затронуть и что-то такое серьезное рассмотреть. Ну, потому что это мы рассказываем про суть. Да? Наша задача рассказать про суть того, что есть. В чем секрет? А вот как уже стать такой? Тут надо уже серьезно потрудиться, поработать. Поработать над собой в первую очередь. И даже если не хватит вот такой встречи в интернете, семинар, ну, я думаю, что придется делать уже где-то однодневный либо двухдневный семинар для женщин, ну, и, может быть, и для женщин и мужчин, где совместно вот это все будет проработано. Вот это уже будет еще более действенно. Ну, ладно, это, об этом можно отдельно поговорить, если в том будет необходимость. Хорошо. А еще вот следующий принцип крепких отношений. Как ты считаешь, честность – это очень важно? Там, где есть совесть, то честность там быть должна обязательно. Вопрос, что это за честность? Какие критерии честности? Кто определяет честность? Честность определяет бешеный человек? Да, он тогда и правду определяет. И честность и правда с его точки зрения будут честными правдами. Например, отнять у кого-то деньги, дать кому-то по башке. С его точки зрения это честно. Весь мир нечестен, несправедливый. Я один хороший, все меня обидели. Значит, я имею право, как Робин Худ, который потом стал Робин Гудом, отнимать деньги. Сначала у богатых, а потом у всех подряд. Либо сначала у всех подряд, а потом у богатых. Ну вот, только делиться не надо, а себе в карман класть. И своим братанам, с которыми он отбирает. Вот такая вот ситуевина сейчас есть. И мы видим, что многие, говоря о чести, ведут себя совершенно бесчестно. Многие говорят о совести, но при этом по совести не живут. Вот это вся беда. И часто действия другого человека по отношению к ним, они не рассматриваются с точки зрения чести или чистоты, которая вот вселенская. Они рассматривают с первого уровня своего бытия, то есть смерда, а может быть, порой даже и нежити, в который гласит так: если мне плохо, значит, виноват тот, кто это плохо делает. И я не рассматриваю то, что это плохое я создал для себя сам. Он гад, он негодяй, он мне плохо делает. Вот такая ситуация. Вот поэтому разговор про честность, про совесть в нашем мире все больше и больше становится таким условным. Потому что все больше и больше людей, живущих на уровне смерда, которые живут по мере, которым кто-то установил. По мере, как, что такое совесть, по мере, что такое честь, что такое душа, что такое дух, что такое божественное. Своего представления нет. Они повторяют фразы, повторяют догмы и как фанатики не способны слышать что-то другое, что хоть как-то не сходится с их представлениями, которые кто-то в них вложил, то есть с мерами с их. И они будут драться за это по чести, по совести, защищая не себя, а защищая чужие представления, в них вложены. Как вы думаете, война вот сейчас идет? Одна, вторая, которая разрастается, расползается, как раковая опухоль нашему миру. Она из-за чего? Да все очень просто. Она из-за того, что какому-то народу сказали, что мы честные, а другие нечестные. Что мы лучше, а они не лучше. Даже если когда-то этот народ был одним народом, то из одного народа нужно было сделать два народа, а потом каждому из них вложить в уши, что я честнее, я лучше, а вот тот хуже. Вот если, например, вы возьмете украинца и русского, например, там 100 человек, вот даже сейчас игру можем такую затеять. Берем 100 женщин украинских, которые себя украинцами считают, 100 мужчин украинских, 100 женщин русских, что 100 мужчин русских, да, которые себя считают русскими. Раздеваем, делаем фотографии и выкладываем в интернет. И даем задание вот, из этих всех людей. Определите, кто русский, кто украинец. Они слова не говорят, просто фотографии. Тот, кто угадает, получает, например, $1 миллиард. Уверяю вас, никто не отгадает. Генетика одна. С небольшими дополнениями. Берем арабов. Берем те, которые себя считают евреев. Делаем тоже эксперимент. Тех вот, юго-восточных, а не тех, которые европейские. Раздеваем. Даем $1 миллиард. Угадайте, кто из них араб, кто из них еврей. Никто не угадает. Вот это бинго так и останется лежать на кону. Все. Почему? Да потому что одна генетика, которую когда-то разделили и сказали, вы такие, вы такие, вы хорошие, вы плохие. Вот это вот непонимание, вот эта смердялость, следование чужим мерам приводит нас к отуплению. А может, наоборот, мы отупели и потом эти меры приняли. Может и так быть. И мы готовы сражаться за те догмы, которые кто-то нам установил, навязал, даже уничтожая себя. Вот такая же войнушка сейчас происходит между мужчинами и женщинами. И происходит уже не первое столетие. Вот такой мой ответ про честь. Так что честь и правила какие-то, и совесть с мерами определяется не с точки зрения божественного, а с точки зрения тех установок, тех мер, которые кто-то им когда-то навязал с малолетства. Хорошо, ты говорил так о глобальном, все спустился все-таки к семье. И вот если говорить про семью, вот эту ячейку нашу, вот я имела в виду честность и вранье. Вранье в мелочах. Не должно быть мысли, что маленькая ложь – это не страшно. Маленькая ложь – это также очень плохо и страшно, как и большая. Потому что если мужчина готов на малую ложь, ну и женщина, то значит, он готов и на большую. И вопрос времени в том, что эта ложь не станет огромной, как ком, и не занесет его дальше, дальше, и он не сорвется, и тема закончится, и счастливые отношения. И вот мне кажется, что не надо скрывать свои желания, не надо скрывать свои мысли. честно говорить, если какие-то сомнения появляются, нужно обязательно говорить друг с другом о человеке, которым вы хотите быть все время, чтобы он также и уважал, и также был честен с вами. Вот я с этой точки зрения, с семейной ячейки и отношений даже с просто мужчиной и женщиной, пока детей у них нет. Вот. И если что-то произошло, то обязательно нужно извиняться и благодарить за что-либо, потому что извинение, оно говорит о том, что ты понял. Говорить это искренне нужно, с открытым сердцем, сказать, что я понял, да, извини, я был неправ. И поблагодарить, и благодарить не просто за то, что ты был неправ, и то, что тебя простили, а благодарить нужно, ну, за всякую мелочь. Вот пришел человек, тебя улыбнулся, принес тебе мороженое или цветочек, или просто погуляли. И вот эта благодарность от сердца, с любовью, с радостью в глазах, она, мне кажется, растопит тоже сердце твоего и мужчины, и партнера, кого угодно. Вот, то, что улыбка еще, ну, в принципе, она не всем бывает приятна, но улыбка чаще доставляет все-таки радость. И если тебе что-то не устраивает, не нравится, при этом начинаете раздражаться и предъявлять претензии, все-таки надо остановиться и предложить какое-то решение. Например, мы вот куда-то опаздываем. Опаздываем, не успеваем собраться. Ну, это вот и было в моей, в частности, жизни раньше, что я успеваю, не успеваю, начинаю нервничать. И вот садимся уже ехать в машину. И я опять, значит, скажу, ну вот, надо было раньше выйти. Зачем я сказала это? И так понятно, что надо было раньше выйти. Нужно все-таки придумать, как избегать этого, чтобы раньше выйти. И вот это не повторялось, потому что это, ну, в принципе, зачем задавать дурацкие вопросы, которые так понятны. Если у вас что-то не получается, что-то сделать, нужно либо попросить помощи, чтобы вот не говорить, а, вот он такой-сякой, не помог мне, вот я здесь вся напрягаюсь, а он не видит, что ли, вон что-то делает, а сам не видит, мне же тяжело. Нужно обязательно не таить себе злость и попросить человека, вслух попросить, чтобы он помог, потому что тебе тяжело сказать, помоги. И человек будет понимать, и он с радостью тебе поможет. А если не может, говорит, давай, слушай, отложи чуть-чуточку, если ты можешь подождать, давай вот я сейчас доделаю, я тебе помогу. В этом тоже кроется секрет счастливых отношений и любящих отношений между мужчиной и женщиной. Вот, и вот это вот, как ты об этом думаешь, что ты думаешь? Ну, во-первых, про ложь. Я завершу, наверное, почему это происходит. Да, на самом деле, маленькая ложь вызывает потом большую причину лжи. Ложь-то поверхностная вообще-то, да, что-то скрывается. Есть поверхностное, а есть что-то скрытое, ложе. А что под ложем, мы не знаем. Принцип айсберга. Макушечку видим, а что там внизу, не знаем. Так вот, принцип лжи, обмана, кривды, неправды очень простой. Он строится на животном начале, когда человек не в полной мере, либо вообще не понимает миру, Вышнюю, Божественную. Только для животного начала приемлема ложь, как способ выживания с доказанием всем, что он крутой. Только для животного начала. Поэтому тот, кто пытается юлить, лгать, обманывать, говорить, что он круче, а кто-то хуже, это один из признаков очень важных. Я лучше, кто-то хуже. Ой, да кто тебе это делал вообще? Что за специалист? Вот это вот первый показатель того, что человек находится в первой группе своего развития, вообще животного развития, близок к нежити, смерть и нежить. Вот поэтому если присутствуют обман, кривда, ложь, неправда, лукавство, то это означает, что человек живет либо на первом уровне животного, человеческого начала, близкий к животному, либо как уже нежить. Значит, в этом случае у него есть страх, животный страх. Об этом я подробно рассказываю в своих семинарах, и многие кто-то понял, сказали, ой, как все просто, а кто еще и проработал, те от этого уходят, тем уже это неинтересно. Они перестают бояться, их жизнь меняется. Вот это что касается лжи. Если есть ложь, значит присутствует животное начало, которое заставляет человека выгораживать себя, даже в тех случаях, когда всем очевидно, вот как Божий день, очевидно, что ты лжешь, обманываешь, кривишь. Все равно он будет, вот Божья роса, все равно он будет доказывать что это вот он прав. Вот отсюда идет ложь, вот отсюда идет кривда, вот отсюда идет неправда. Вот здесь вот эта внутренняя гордыня, это продление своего жизненного существования, борьба за жизнь. Вот и все. Так что здесь про ложь, я говорю, лучше бы вам посмотреть мой семинар «Родовая нить, жизнь без страха, управление судьбой». Посмотрите, много станет на свои места сразу. Теперь дальше. Вот ты привела пример, садятся люди в машину, ясно, что опаздывают, уже ясно. Вот человек, который живет эмоциями, а все-таки женщина живет эмоциями, то есть возбуждением, находясь в состоянии животного начала, такой человек, в частности женщина чаще всего, начинает, как вот многие мужчины говорят, кудахтать, как курица. А, вот, ух ты, что-то носится, что-то суетится, в машине уже там что-то вспоминает. Мужчина это все выбивает просто. Ну, ты правильно сказал. Да мне и так понятно, что мы опаздываем. Ну, что мне, взлететь, что ли? Что ты хочешь-то конкретно? Он останавливает затвор, что ты хочешь? Либо ерит и просто ее прессует. До скандала, до крика, там, чуть ли не выкидывает ее на трассе. Ну, говорю, ну, сколько можно-то? Ну, и так понятно, что мы опаздываем. Поэтому такие вот возбуждения не по сути, не по делу, проявления животного начала, они уничтожают и мужчину, и женщину. Мало того, мужчина, которого женщина накрутила, ввела в это состояние, на эту женщину, как на партнера, на друга, на понимающего человека, смотреть уже не будет. Даже если она была чертовски привлекательна для него, хороша и телом, и там, лицом, и всеми-всеми своими причиндалами, он на нее смотреть не будет. Потому что будет одета маска недоверия, маска кривды, маска противостояния, маска обвинения другого через гордыню. И мужчина с такой женщиной не будет взаимодействовать вообще никак. Он будет искать способ уйти от этой женщины туда, где его понимают, где он может погрузиться в состояние принятия, приятия, любви. Вот все помнят фильм «Доживем до понедельника», и там фраза такая прозвучала: «Счастье – это когда тебя понимают». Но мало кто знает, что это только первая часть из фразы одного из величайших умов нашего мира – учителя Кун. Учителя Кун, который правильно звучит – Кун Цю, Кун Цзы, Кун Фу Цзы, который на европейский манер Конфуций называют, который жил где-то там около 550-го, 540-го, 30-го года до новой эры. Так вот, звучит фраза так. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. А настоящее счастье – это когда любишь ты. Вот три строчки. И как они точно выражают суть взаимоотношений, суть любви. Человек на первом уровне хочет, чтобы его понимали. Человек на втором уровне развития. Он сам стремится понять этот мир, понять другого человека, любить этот мир и как часть этого мира любить тех, с кем он взаимодействует. Любовь – это не обязательно вздохи и ахи, где-нибудь там под одеялом или там около березок, около речки, с хоросиловыми песнями. Любовь – это вообще это принятие, приятие, это состояние, ощущение, там много чего. Настоящая любовь, потому что слово «любовь» означает ведание замысла божественного. Когда мы, люди, богов ведаем через проявление, которое в нашем мире существует, божественное, и себя как части божественного, и всех, кто присутствует как часть божественного. И поэтому, если даже приходит враг на твою землю, если ты не понимаешь его, почему он пришел, кто он такой и для чего, а это проявление любви, это не представление о нем, а принятие, какой он есть. Чувствуете разницу? Я представляю, да, он плохой, это понятно. Я представляю, что он там такой-сякой 5-10, что у него такие-такие-то возможности. А так ли это? А вот когда вы видите человека целиком, то тогда вы понимаете, что с ним дальше делать. Любящие войны не допускают. Они любящие все время воюют. Потому что они не понимают людей, и людей превращают в врагов, они не складывают. Они как смерды ведутся на какие-то установки, которые им кто-то подбрасывает, вот на эти меры. Крикнуть там достаточно. Вот прилетел самолет, кого-то там привез, не допустим, на нашей земле каких-то там паразитов. Ну, правильно, надо быть хозяином своей земли, кто ж против-то? Посыл-то хороший. А как дальше происходит? А дальше разбитые здания, сооружения, разграбленные склады какие-то, компьютеры, еще что-то, поломано все. Вопрос. Если вы хозяева на своей земле, чего же вы крушили то, что на вашей земле находится? Да потому что крушили не от разумности, а от смердости. Вам дали меру, вам дали представление. Кривое, обманное. И вас, как глупых маленьких детей, направили на разрушение под благостным предлогом. Вот хозяин, который бы этим занимался, он собрал скатер, говорит, ребят, нам надо, чтобы паразитов не было на нашей земле. Но это же все наше, это наша земля. И вот эти сооружения, здания, техника, это все тоже наше, мы этим пользуемся. И пользуются другие, кто к нам в гости прилетает. Мы хотим это разрушить, либо мы хотим сделать так, чтобы не было паразитов, но это все работало, чтобы это действовало. Чувствуете разницу подхода, да? Громи, там все, ломай и так далее. Либо быть хозяином. Стать хозяином, о чем много раз говорилось на наших эфирах. Хозяин – это когда у тебя есть свое хозяйство, хозяйство с такими же, как ты, и когда есть свой совет, общая казна, когда вы понимаете, что такое держава, и казна державная у вас есть. Вот это вы хозяева. А когда вы просто взяли дубины и камни и гоняетесь там, громите все, ну какие вы хозяева? Вы малые дети, которых направили на разрушение. Сейчас вы ищете одних, завтра вам подкинут другую идею. Бей соседа, потом бей русского, бей татарина, бей там еще кого-то, бей чукчу. А тем скажут, бей вот этих. Ну и что? Единая страна затрещала по швам. Вот к чему приводит глупость, непонимание того, что происходит. Вот поэтому на втором этапе, это когда тебя уже любят, да, ты понимаешь, что любовь – это что-то такое, тебя принимают. А вот третье, когда ты уже любишь, когда ты уже вот это все вот готов отдавать. Прекрасное выражение, прекрасное, замечательное, которое нам может помочь разобраться с тем, что есть. Еще раз, любовь – это принятие, понятие всего, что происходит в этом мире. Не как я это вижу, а как это есть. И вот в таком только состоянии я могу сладиться с любой бедой. Одолеть любую неприятность, любого врага поставить на место. А в любви даже еще сделать так, чтобы врагов больше не было. То же самое в семье. Если человек, женщина, живет эмоциями, это говорит о том, что она живет через гордыню, только если эмоции есть. Если ее эмоции строятся на любви, то в этом случае тогда все меняется. Если любовь, разумность доминирует, тогда ее наблюдательность, вот эти все проникающие, начинает служить ей, ее роду, обществу, семье и так далее. Вот задача на сегодняшний день женщине, об этом я думаю, что на семинаре мы подробно поговорим и сделаем определенные практики для понимания, надрессируем, скажем так, свое подсознание, животное начало. Вот это сейчас не хватает, как, впрочем, и всему нашему миру. Так, вот еще хорошо бы, знаешь, еще поговорить. Как ты думаешь, вот любит ли и уважает человека рядом с тобой, находящегося, живущего с тобой, мужчину, с которого ты собираешься замуж выйти или не собираешься, но просто вот уже готова, может быть, к замужеству, сравнивать и представлять его другому, который более успешен, то есть у него там и машина, и дача, и дом там, и все в подряд, и зарплата у него огромная, на работе успешен. То есть практически она называет его лузером или лохом. Вот как ты думаешь, это вот любовь или нет? Можно ли такое вообще сравнение быть? Да нет, конечно же, это не любовь. Когда кто-то в семье называет кого-то лузером, лохом, дураком и указывает на кого-то другого, вопрос, а что ты с этим лузером и лохом делаешь? Ведь Мы знаем, что, например, поросенок ищет другого поросенка. Свин ищет хрюшку. Да? Олень – олениху. Баран – овцу. Но если ты нашла лузера, дурака, идиота, значит, получается, ты жена лузера, лоха, идиота, значит, тогда ты сама лохушка, дура и лузеровка какая-нибудь. Ты же замуж за ним вышла, да? За ним находишься замужем. Ну, значит, вы в одном загоне. Значит, вы должны по-одинакому хрюкать. И даже если он перестроится на что-то высокое и перестанет быть лузером, в душе ты все равно лузером останешься, лузеровкой, дурочкой и примитивной неудачницей. Поэтому можно ведь по-разному человеку что-то подсказывать. Можно говорить: так, ты никто, а вот тот посмотри крутой. Ты можешь сказать: слушай, тут есть такой вариант жизни прекрасный. Там так они ладят, они так вместе что-то делают. Посмотри, вот я к ним сходила, такой у них дом, давай попробуем там что-то, да? Чувствуете разницу отношений? Дурак, иди посмотри, как там люди живут. Там он богатый, у него машина есть. Вот есть такое выражение: с миром, с милым и рай в шалаше. Когда на самом деле любишь человека, то в любых условиях ты с ним находишься. Вот как вот те самые декабристки бросили все и пошли туда, в Сибирь, со всеми препятствиями, со своими мужьями, лишенными всяких-всяких званий, наград, денежного удовольствия. Они бросили все и пошли. Что они туда пошли? За машинами, что ли? За дворцами? Нет. Они жили по чести, по совести, по долгу. И честь им хвала. А если кто выходил за звание, так они остались в своих званиях. Вот это вот надо понимать. Поэтому подход-то разный есть. Можно обзывать человека. Это дура так делает. Ну или дурак. А можно настраивать. Через понятие, через принятие, через направление. Ночная кукушка дневную перекукует. И поэтому, если женщина любящая, понимающая, ценящая того самого единственного, за которым она замужем, отца своих детей, хозяина вот этого всего большого, который защищает ее, который приносит что-то в дом, так ее задача не унижать его, а поднять его. А иначе одно животное долбит другое животное, только потому, что этому первому животному не дали свое животное применить в миру. Помните, это Золушка, да? Вот там это, мачеха. Вот она долбила и мужа, и Золушку, да и всех гнобила. Да и дочерей своих гнобила. Потому что дочерь для нее это был просто капитал, который она хотела замуж выдать. И не более того, чтобы через это жить, чтобы они стали какими-нибудь королевишными. И, конечно, в итоге, когда уже все складывалось, сказала: эх, королевство маловато, развернуться, да, негде. И закончилось чем? Какое сказочное свинство. Ну, извини, что делал, то и получил. Поэтому если человек живет с животным началом, существует, вернее, животным началом, отключено божественное, вышнее, то понять что-то в этой жизни невозможно. Человек все время, как мужчина, так и женщина, как в семье, так и на работе, как на работе, так и в обществе, пытается всем доказать, какой он крутой, а все лохи, чмошники и так далее. Человек, который видит мир целиком и понимает, что такое любовь, он не разделяет, он не воюет, он складывает. Что в обществе, что на работе, что в семье. Вот чувствуете две разницы? Вот наша задача на всех семинарах, на моих, наша задача войти в это состояние, надрессировать свое животное начало, именно надрессировать, то есть по-человечески выработать привычки, а по-научному условные рефлексы правильно настроить, чтобы человек правильно реагировал на слова, на обстоятельства, был готов проявлять себя по-человечески в этой жизни, складывать с другими, искать друзей, партнеров. а не воевать. Что, войны не хватает? Да уже наша земля вся засеяна трупами, посмотрите, нас все меньше и меньше. Вот такая вот история, друзья мои. Поэтому любовь и лад, взаимопонимание, желание жить в ладу. Слово «гармония» сейчас не потребляю, иностранное слово, ничего не обозначающее абсолютно. Лад. Хорошо. А вот еще такой случай. Многие женщины считают количество мозгов, ну, я думаю, что в основном это, если вот сейчас разобрали, это рептильный мозг, своим главным достоинством. Однако многие женщины, которые счастливы в отношениях, в семье, со своим мужчином, лучше быть мудрой женщиной, они так считают. И вот что ты скажешь, Алексей? Ты немножко упомянул, конечно, о том, что делают мудрая женщина и та, которая умничает, я бы сказала, неумная женщина. Вот в чем их отличие? Ум – это вычислительный процесс мозга, который связан с каким-то умением. Я умею что-то делать, умею хитрить, умею обманывать, умею выкручиваться. Это все умение. Умею сделать табуретку, умею сварить суп. Понимаете, это умение. Это от ума, это биокомпьютер. Биокомпьютер всегда отталкивается только от того, какая информация у нее есть и какое умение, то есть опыт жизненный. Других каких-то образов, качеств ум не рассматривает. Это вычислительный процесс. Ум. Есть разум. Это то, что в ум приходит, то, что вот не было известно, не было знакомо, чпок, осенило. Все, теперь я понимаю, разумил. И потом он переводит это дело в ум, в умение. Начинает применять в жизни, обучает себя, обучается, то есть, да? Или кто-то его обучает. И это переходит уже на уровень условных рефлексов. Умение что-то делать. Автоматом, что делать. Опять же, на своих семинарах я подробно это рассказываю. Не с точки зрения психологии, а с точки зрения, как это устроено на самом деле. И поэтому, когда мы говорим про разумного человека, то в этом случае мы подразумеваем того, кто способен принимать информацию, как она есть. Ра – первичная сияющая божественная мудрость, которая осеняет наш ум. И под это разумение божественное мы подстраиваемся. То есть мы понимаем самое главное изначально. Не просто как там гвоздь забить, чтобы все по пальцу не тяпнуть. А для чего мы забиваем? Для чего вообще вот эта конструкция? И что делать дальше с ней? Это мы вот понимаем вперед, вперед, вперед. А не просто бьем по гвоздю. Вот бьет по гвоздю — это просто тот, который как робот, да, вот бьет по гвоздю, потому что гвозди сказали забивать. Ну, знаменитая притча про то, как дядька спрашивает одного: ты что делаешь? Он говорит: камни таскаю. Кладу их вместе. Другой спрашивает: ты что делаешь? Я стену строю из камней. Третий спрашивает: ты что делаешь? Дом строю. Четвертый спрашивает: ты что делаешь? Храм строю. Вот они, разные подходы. То же самое здесь. Поэтому женщина, которая живет, да и мужчина, только умом, как правило, у нее есть хорошие какие-то инстинктивные наработки, которые чем-то обусловлены, есть какие-то наработки практические, опыт свой, жизнь, что-то ее научил, там жизнь что-то не научила, чему-то, может, научила. И она здесь применяет, или он применяет. Но это неразумность. Возникнет ситуация, где это нельзя применить, и человек останавливается. Все. Для компьютера программа закончена. Game over. Бензин в автомобиле закончился. Дальше не еду. Дорога закончилась. Дальше движения нет. Тайга. Все, путь закончился. Нет дальше пути. Тай, ограничение, га, путь. И что? А разумный человек найдет способы решения возникшей проблемы. Мало того, правильно найдет. И вот тут как раз высшее осознание, сознание, взаимодействие приходит на помощь. Никогда нас боги, предки не бросают. Не правда, что кто-то нас забыл, кто-то бросил. Для богов нет такого понятия переместиться в пространстве, потому что они владеют всеми пространствами. Понимаете? Всеми пространствами они владеют. Поэтому уйти из нашего пространства трехмерно, плюс четвертое, переместив себя в другое трехмерное пространство, это глупость. Потому что у богов и времени, и пространств много. И находясь в своем высокомерном, высокой меры пространстве, они всегда могут подключаться к нам, всегда смотреть, всегда нас поддерживать. Вопрос, мы это хотим или нет? А часто бывает, как в еврейском анекдоте, когда в синагоге орет мужик, разоряется в течение всего дня, там уже лужа слез, соплей, и он кричит: «Господи, чего ж ты меня бросил, что ж ты меня там это оставил без всего, вон Абрам выиграл там автомобиль, вон там Мойша дом выиграл, лотерею, а ты мне ничего не даешь». Ну там все уже рыдают, развергаются небеса, ихний Господь Яхва, Иегова, тоже слезу так смахивает. Говорит: «Слушай, да я дам тебе все, ты пойди только лотерейный билет купи хотя бы». Ну. Вот из этой же серии. Мы часто много чего хотим, мы часто претензии предоставляем, но сами-то ничего не делаем. Вот этот как раз разговор про нашу неразумность, а про наши тупые, глупые умения, которые у нас складывают с детского сада, с яслей, с семьи. Ну как, биоробот воспитывает биоробота, не видя, до чего другой биоробот пришел в этот мир. И вообще, биоробот он или человек? Ну вот и все. Так что от этого надо избавляться. Избавляться можно через осознание, через понимание. Вот это как раз наша встреча в интернете, а потом, если нужно будет, и вживую в Москве, я думаю, и будет посвящена. Потому что без практики ничего не изменится. Сколько ты ни говори, слово «халва» во рту сладко не станет. Так что практика, практика, еще раз практика. Через осознание. Надо, как говорил умный человек, раба из себя выдавливать. Выдавливать. Вот эти все занозы надо из себя выдавливать. Занозы, триггеры, называют якоря, которые там понакидали с малолетства. Начиная от дяденьки-милиционера и заканчивая, что за нас все решат и подумают. Выдавливать из себя надо. Если мы с рабским мировоззрением, с животного начала находимся в страхе, то сколько ни говори про счастливых людей, про Великую Русь, про хороший мир без войн, все это будет пустышка, ни к чему не приводящая. Хозяин начинается с понимания, что он человек, и что и как он потопает, так и полопает, и что совместно с другими только можно решить многие вопросы. А для этого самому надо быть человеком, а не животным, живущим в гордыне. Вот такая ситуация на сегодняшний момент. Вот чему посвящены семинары Алексея Орлова. Ну так, на секундочку. А сейчас я еще добавлю, в чем отличие умной женщины от мудрой. И посмотрим, какие получаются от этого выводы и что получается в бонусах умная, мудрая женщина. А умная женщина, вот многие женщины, поступая от ума, увидев, узнав о какой-то совершенной ошибке мужа, обязательно ткнет его носом и скажет, что она его предупреждала, что так оно и будет. Вот ты, гад такой, я же говорила. Все, наверное, помнят такие, и у них такие же ситуации были. А мудрая, она поддержит, приободрит, успокоит или вообще сделает вид, что не заметила, если что-то незначительное. Умная женщина всегда учит, как жить правильно, как она знает, что вот это правильно, как вот ее учила мама, там, папа, или как она знает и видит, как другие живут, которые достигли каких-то больших успехов. Но она не знает, как достигать этих успехов, она хочет просто быть и жить успешной. Мудрая женщина очень аккуратно покажет направление своему мужу, другу, и поддержит намерение дойти до цели, или пойдет вместе с ним. То есть она будет всегда его направлять, показывая своим вот с внутренним покоем, состоянием, что она всегда рядом с ним и поддержит его в любом положении. Умная женщина, воспитывая детей, настойчиво будет учить детей всему, что вот она считает, что нужно научить, и языкам, и математике, и каким-то другим наукам, и навыкам, и секциям, и все остальное. Мудрость же увидит в каждом из детей уникальность и предпочтение, помогая развить то или иное качество. Эта мудрая женщина Это повезло мужчине, у которого такая спутница. Умная это женщина. Это на меня намекаешь, да, что мне повезло? Это возможно. Угу. Умная женщина будет стараться на работе быть лучше других, любой ценой. И коллеги к ней будут относиться очень осторожно. И порой сами будут делать то же самое, соперничая между собой. А к чему приводит соперничество? Ну, многие с этим сталкивались. Мудрая женщина в любом коллективе создаст атмосферу тепла и доброжелательства. Не соперничая ни с кем, а просто делая то, что должно делать. Умная женщина вмешивается в жизнь своих взрослых детей и дает советы, которые, как ей кажется, хороши. Именно так надо растить своих детей, влезая в их жизнь своими наставлениями. А мудрая поддержит своих детей в любой ситуации и очень аккуратно выскажет свое мнение и даст направление. Умная женщина будет бороться со своей свекровью, ну, то есть матерью своего мужа, и отстаивать свое мнение и независимость, и ругаться с ней на любой совет, на любое возражение, и может это дойти до безумных отношений. Мудрая женщина будет с доброжелательством слушать свекровь и будет делать по-своему потом, когда они уже разойдутся, но с любовью. Умная женщина хочет изменить весь мир, в котором она живет, переделать всех вокруг. Мудрая начнет меняться сама и примет других такими, как они есть. Умная женщина думает, что счастлив тот, кто прав всегда, любой ценой. Мудро же знает, прав тот, кто счастлив. И что является главным для умной женщины? Ее правота и ум. Что является главным для мудрой женщины? Это отношение в ее семье, коллективе и во всем мире. То есть каковы отношения у нее с другом, к семье, зависит отношение и коллектива, в котором она работает, или сообщества. И, соответственно, будет и то состояние в мире, в котором живет эта женщина. Какой результат в том и в другом случае? Когда женщина не умничает, в итоге хорошо всем. И женщина в этом случае и подарки может получить, и сама спокойно, потому что не происходит тех взрывных ситуаций, которые вызывает женщина умничающая. А мужчине хочется быть с мудрой женщиной, чтобы его поддерживали, вдохновляли и любили. И, как говорится, мудрая жена устроит свой дом, а глупая, та, которая умничает, разрушит его своими руками. Что скажешь? Может, ты что-то добавишь? Да, все верно ты сказал, ты описала. Животное взаимодействие, стадное, стайное, где надо в стае стать вожаком, главной гусыней, может быть, там, главной хрюшкой, кем-то еще, и всех остальных к ногтю, всех остальных прижать, в том числе и своего кобеля, чтобы на других смотреть. Даже если я жирная свинья, ну, если мы про стадо говорим, да, свиное, даже если я жирная свинья, и он уже на меня смотреть не может, я всех других хрюшек перепорчу, всех других завалю, им там глаза повыбиваю, уши пооткусаю, петрячки в стороны наклоню, чтобы он на них тоже не смотрел. Вот это вот подход, не меняю себя, а меняю других под себя. А второе, это мудрое, это человеки. Когда мы складываем, когда я понимаю, что я делаю, то я и получаю. Если я хочу, чтобы был мир лучше, так надо и самой быть лучше, и самому быть лучше. Поэтому здесь все верно. Ну, еще раз мы говорим уже про мудрый и умный, то вот про умный я сказал, а мудрый кто такой? Но слово «мудрость» обозначает, кто еще не знает, это веда вселенского масштаба, ведание этого мира, какой он есть. Это мудрость. И когда мы переводим с древнего на современный язык, то многое становится понятным. На первом этапе те человеки, которые способны принимать вот эту вот самую мудрость вселенскую, видеть, какая она есть, те принимают так называемую веду живую. Дальше они должны донести часть этой веды живой, то есть часть мудрости вселенской, до тех, кому нужно помочь или кто вопрошает. Целиком все они не смогут передать. Поэтому они переводят это в веду сказанную. И в древности было понятие такое: сказанное есть ложь. Почему? Потому что поверхностно только то, что человеку нужно, я могу отдать. Я не могу ему цельный мир передать. Не могу. Если он не чувствует, не видит, я могу что-то описать из этого мира. А это поверхностное. Дальше глубины-то нету. Но даже это поверхностное поможет человеку куда-то двигаться. Итак, веда живая переводится в веду сказанную. Следующий уровень. Теперь необходимо веду сказанную как-то зафиксировать. Поэтому веда сказанная переводится в веду писанную. Но все описанное – это уже смерть. Если там была ложь, то это уже смерть. Все описанное уже никак не справляется. Написанное пером не вырубишь топором. И поэтому это уже мертвые данные, но которые требуют исполнения. А следующий уровень, когда мы вот эти инструкции «делай так», переводим в состояние догм. Здесь не просто инструкции «делай так», а здесь уже «если так не сделаешь, то будет вот это». Поэтому «делай так». А если ты вот так сделаешь, то получишь вот это – кнут и пряник. Веда живая, веда сказанная, веда писанная, догмы. Вот на первом уровне сектанты, неважно, религиозные, партийные или какие-то еще цеховые, они живут вот этой самой догматикой. Вот для них как раз и религия, и много чего другого. Я много раз говорил, что я против религии никогда не выступаю. Потому что это самое бестолковое – заниматься борьбой с религиями. Потому что существуют огромные люди, которые нуждаются в религиях. Нуждаются. Они нуждаются в этих учителях, гуру, каких-то инструкциях, переведенных в догмы. Ну, чтобы не дай бог. Ну, чтобы вот так. И даже если воюют друг с другом, как маленькие дети, это их жизнь. Однако я всегда рассказываю, в чем суть той или иной религии. Для кого она подходит, для кого не подходит. Потому что кто-то взрослеет, ему надо выйти. Но я с религией никогда не борюсь. Это как бороться с драконом. Убиваешь дракона, самым становишься. Так что религии для кого-то всегда нужны. Там, где есть смерды, начальный уровень, там, где есть дети по своему осмыслению, там, где есть нежити, нужны ограничительные какие-то факторы. Это религия, это какие-то законы, это карательные органы и много чего другое, что в нашем мире присутствует в огромном количестве. А раз это все присутствует, это показатель того, на каком уровне бытия находится весь наш мир. На уровне смердов и нежитей. И доказательством всему этого война между одними и теми же родами, которые носят в карманах паспорта с разными цветами. И с разными, может быть, там буквами чем-то. Но при этом оставаются одним и тем же народом, жителями одной и той же Земли, одной и той же планеты, одной и той же части галактики и так далее. Вот это вот беда. Поэтому мудрый и умный отличаются радикально, кардинально. Мудрый целиком все видит, и он не допускает глупости, не допускает проблем. А умный решает только те, с которыми сталкиваются. А вот если возникает новое, он уже не знает, как решить. Ему надо разуметь, кого-то спросить, новую курточку на себя одеть, в новые штанишки залезть, что-то там еще подковыряться. Так что вот, мудрый, умный. Очень серьезное отличие. И если уж ты говорила, опять же, возвращаясь к таким женщинам, ну и мужчинам таким же, ну это глупые люди. Глупые, а может быть, часто и больные с точки зрения психики, которые как животные существуют, именно существуют. И что-то с ними создать практически невозможно. Практика показывала, сколько ты свинью не воспитывай быть человеком, все равно она будет хрюкать. Если вот тут вот не дано, если Ванечкой не научили, Иван Ивановичем уже не научишь. Если Марьюшкой что-то не научилась делать, Марья Ивановна уже делать не будет. Ну, что в нее вложили, то и есть. Исходя из божественного представлений, крайне-крайне редко один на миллион могут себя переломить, вылезти из этой ситуации. Но здесь нужен какой-то наставник, учитель, какие-то обстоятельства. Жизнь лучший учитель, да? Она с нами языком обстоятельств разговаривает. Попробуй возразить урагану, если ты не готов. Если у тебя, как у первого поросенка, домик из соломы, ну что получится? Да ничего хорошего. Ураган быстро научит. А ураган – это земное проявление, это стихийное проявление, это проявление нашей жизни, наших укладов жизни, нашего бытия, покон вселенского бытия. Поэтому возражай, не возражай с ураганом. Не получится просто так договориться. Если ты допустил ураган в своей жизни, если он родился в этой жизни, как ты с ним не разговаривай? Глупость сметет тебя и все. Быстро учит земля, природа и так далее. Хорошо, я хочу подвести итог, потому что достаточно на сегодня. Много сказали чего, и еще много скажешь на семинаре об этом, потом на общем семинаре. И вот в чем секрет, любимые счастливые женщины? Секрет в том, что такая женщина должна быть мудрой. Это женщина, которая понимает, как она хочет жить. Она знает, как жить счастливо. Женщина всегда находится в состоянии внутреннего покоя в любых ситуациях, с которой мужчина, близкий ей человек и все вокруг, которые ее окружают, уверены в себе, и всегда этот мужчина уверен в своей женщине. Есть что добавить? Да что добавить? Ну, по сути дела, мы уже семинар с тобой ведем, уже вступление в семинар такое, да? И поэтому здесь что нужно понять? Такой же кусочек из семинара, но опять же, это без практики, это просто слова. Слова, которые необходимо потом в практику жизни возводить. Ну, во-первых, честно понять, кто я. Честно понять. Если я женщина, то какие у меня особенности и задачи? Именно женские. Какие сильные и слабые стороны? В чем я главная, в чем соратница, в чем подчиненная? Вот это вот надо понять. Дальше понять и принять. А принять можно в полной мере, когда ты любишь. Когда ты любишь мир, окружающих, себя саму. После этого, когда ты принимаешь, то возникает ощущение, зачем мне лезть в чужое дело? То, которое мне не свойственно. И ты не лезешь в чужое дело. Ты даешь уже возможность мужчине быть мужчиной, а себе быть женщиной. Видите, любовь и лад что делают, да? Чудеса. И тогда уходит конкуренция, она перестает существовать в вашей жизни, в семейной. Женщина не пытается занять роль мужчины, а мужчина не пытается встать на позицию женщины. Это очень важно. Вот что делает любовь и лад. Ну и если не замужем, понять, кто мой муж. А если замужем, кто я замужем. Но если разведен или вдова, понять, почему и зачем. Потому что осмысления в этой жизни приведут ко многим потом ситуациям, правильным либо неправильным, в следующей жизни. Вот это вот то, что нужно сделать. Поэтому всегда задавайте себе вопрос. Вот хочется что-то сказать? Задайте себе вопрос. Для чего? Зачем? А достигает ли цели вот то, что я сейчас делаю? Цель-то какая? Ну, а дальше там уже практики, о которых мы поговорим. Там много чего я задумал. Многие практики, которые, если на самом деле вы будете делать, то за 40 дней, я думаю, вы измените свою жизнь вообще радикально. Вас просто перестанут узнавать с точки зрения той, которой вы были. Да и мужчинам тоже это полезно. Много о себе интересного узнаете. И поймете, что вы делали не так и как вам жить в этом мире. Ну, вот как-то так. Здорово. Пришло время второй части эфира. После короткой отбивки мы перейдем к ответам на вопросы слушателей и зрителей Народного славянского радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «В чем секрет счастливой, любимой женщины?». За время обсуждения в чат поступили вопросы с официальных ресурсов НСР. А вопрос от Африки. Что должен делать мужчина для счастья женщины? Быть мужчиной и любить женщину. О чем мы говорили сегодня. Ничего другого не сделаете. Следующий от Евгения Евгеньевича. Как правильнее, мужчина и женщина? Или все же ранее было женщина, чин мужа и чин жены? И жили раньше не в браке, а в ладу. Да, жили раньше в семейном союзе, в котором был лад. Лад да любовь, говорили раньше. Слово «брак» появилось чуток позже, не так давно на самом деле, когда настали темные времена, и многие наши поконы и уклады отошли на второй план. Нужно было просто выживать. Просто выживать. Как говорят ученые, сохранять популяцию. Такое вот животное. А в этом случае важнее было продление родов. Родов правильных. Выбирать-то особо не с кого было. Поэтому стерпится, слюбится. Появилась такая поговорка. И мужчина стал брать женщину, исходя из тех установок, которые ему давались в семье, в обществе. Ну вот как, например, царь, король какой-нибудь там, да, принц, они же не самостоятельные существа. Они обязаны следовать каким-то укладам, которые существуют в их обществе. Вот сказали тебе, женишься вот на то, и все, и женишься. Сказали тебе, выйдешь за того, и все, и выйдешь. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Поэтому без согласия женщин, то есть девушек, мужчины по договору между родней стали в свой род брать женщин, ну, то есть девушек. Вот это появился, вот в этом случае появилось слово брак, брать. Женщина не может брать, она выходит замуж. Но слово «брак» настолько глубоко укоренился в наше представление, в нашу жизнь, что иногда слышу там где-нибудь в ЗАГСе такую фразу: «Так, брачующиеся, подходим, пожалуйста, расписываемся вот здесь». И что, два мужика, что ли, брачуются между собой? Друг друга берут, что ли? Ну, это такая ЛГБТшники, что ли, какие-то? Брать может только мужчина. Но сейчас хотя бы спрашивают, а вы там по доброй воле выходите? То есть брак, он уже не совсем брак. А тогда все стерпится, слюбится. Все, тебя вот замуж отдали в другую деревню, вот туда. Вот все, будешь там жить. Причем будешь жить в большом доме, вот там, с сестрами, с братьями, которые еще там не женились, замуж не вышли, с там, бабушками, дедушками, кто там еще, с детьми их. Вот в этом большом доме. Ну и все, и будешь там и уборщицей, и прачкой, и стрепухой, и кем только не будешь. Вот это брак. А до этого был семейный союз. Семейный союз – это когда друг друга любили, понимали. Не было понятия «стерпится, слюбится». Да, мужчина брал свой род. То есть часть брака присутствовала. С точки зрения «брать». Но это обязательно было по обоюдному согласию. Не только родни. Не только там кого-то за родней стоящий. Кого-то клана, сообщества. Но и согласие мужчины и женщины. Парня и девушки. И вот тут был институт свах. Сва – это небеса, ха – это упорядочение пространства, лад, гармония, вселенская гармония, вселенский лад. Та, которая ладовала во Вселенной, которая понимала, кто с какой целью сюда пришел, кто для чего здесь существует. И поэтому с малолетства сваха в каком-то регионе, в каком-то районе присматривалась, смотрела, подходит ли по варновости, подходит ли по социальному уровню, что там у него с головой, что там у нее с телом, что там еще чего-то, будет ли добродетельное потомство, будут ли они счастливы, смогут ли они полюбить друг друга, что будет через 10, через 20, через 30, через 40 лет в их жизни, после того, как семейный союз произойдет. То это сваха. Вот чем она занималась. А не как-то там в современных, та, которая удачно выдала невесту, профессиональную невесту за какого-то профессионального жениха, очень богатенького, ну и так далее. Вот, поэтому вот брак был с точки зрения, что мужчина брал, но обязательно было согласие, значит, ты должен был быть и лад, и любовь. А по поводу женщины или женщина, а часто влияет как на вашу жизнь? Вот если скажу, да, такое было, как Евгений Евгеньевич, ваша жизнь изменится. Если скажу, что не было, как изменится? Да никак. Давайте жить в том, что сейчас есть, отталкиваясь не на то, как кто-то чего-то там говорил, либо там придумывал, а с точки зрения того, как нам жить, отталкиваясь на уклады, а не название. Потому что очень часто люди начинают в названиях ковыряться, не понимая первичное значение. И начинается ссор. Доказывать, кто прав, кто не прав. Зачем нам это надо? Поэтому чин – это действие, какое-то действие. Если мы говорим, муж – это тот, который может удовлетворить жену. Могучий, удовлетворяющий, уд – это причинное место. В данном случае имеется в виду, то есть удочка – это чем я ужу, да, достаю. Удочка, удлинение какое-то. Вот, поэтому уды – это и руки, и так далее. Но уд в данном случае – это причинное место. Вот доставить удовлетворение – это значит уда в творение, туда вот, да, вот, блона женское поместить. Вот это удовлетворение. Когда женщина говорит, ой, я так удовлетворена, ну, значит, мужчина постарался. Говорит, я с удовлетворением поела борща, вопрос, ты чем хлебала борщ-то? Мужика, что ли, позвала, иди сюда, сейчас похлебаю. Ну, бедный мужик в этом случае, да и ты тоже. Вот, ну, это ладно. Вот, поэтому мы, когда говорим про мужской чин, это тот, который могучий, удовлетворяющий жену. Чтобы была жизнь, продление жизни. А для того, чтобы продление жизни было, недостаточно просто удовлетворить, туда что-то сделать. Нужно еще обеспечивать. То есть, чтобы печали не было. Не чтобы печи, как мне говорят, не было. Чтобы печали не было, чтобы не пекло на сердце. Чтобы загоди что-то делать. Готовить сани, когда летом, телегу, когда зимой. Выгоду получать, понимать эту выгоду. Взаимодействовать с другими. Вот создание условий жизни, культура бытия, чтобы была. Вот этим должен заниматься муж чина. А женщина, это которая жизнь есть наша, да? Жена. Та, которая жизнь отдает в этот мир, в себе. Начинается жизнь в ней, и она отдает. Это жена, жизнь на. Значит, женского чина, женского дела. Вот у мужчины. Муж чин, чин мужской, значит, он должен по чину выступать как мужчина, да, а женщина вот так вот. И не перемешивать. Вот в этом смысле мы можем, да, рассмотреть. Но еще раз, Евгений Евгеньевич, жизнь изменилась от этого? Ну да, мы разобрали эти слова. Ну здорово, отлично. Поэтому слово «женщина» – это что-то такое вот упрощенное. Ну а чин… Да, в разных родах, надо понимать, по-разному называли мужчину и женщину. Северно так, вот южнее так, на западе так. Так что давайте не будем сейчас разбираться, а как более правильно. Да вот где вы живете, как называть, так и, наверное, более правильно. Идем дальше. Реплика от Кирилла Корюшина. Возможно, не нужно искать или ждать счастья в другом человеке. Возможно, если будешь сам источником своего счастья, то хорошие отношения автоматически будут сформироваться в процессе жизни. Есть что добавить? Прекрасно, идем дальше. Авраам Матыгин. Почему женщинам всегда чего-то не хватает? Да я не знаю, почему женщинам всегда чего-то не хватает. Я встречал женщин, которые говорят, мне хватает всего. Потому что женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Помните такую песенку? Ну вот, есть такие женщины, которые на самом деле ладушки, которые любят, которые хоть на край света с любимым. Им всегда всего хватает. Потому что они живут по принципу, что надо, то и есть, а что есть, то и надо. И по этому принципу живут мужья. Мало того, муж и жена, живущие в таком состоянии, взаимопонимании, любви, лада, достигают очень-очень много. Женщина прикрывает тыл и видит те опасности, невзгоды, которые могут случиться. А мужчина делает так, чтобы, если что-то случается, решать. И когда его поддерживают дома, он на стороне, на улице, в миру добивается того, что другие не могут сделать. Вот какие бы они ни были разумные, умные, сильные, умеющие, Ну, вот не добиваются если. Начинаем разбираться. А почему? Да потому что там не жена стоит за ним, а самка, про которую Вера говорила. Самка, подавляющая всех и выпячивающая себя. А у него супруга, ладушка, берегиня, любящая его, которой он души не чает. После работы он стремится, после общества, к ней. В свой дом, к своим детям, к своей семье. А тот думает, где бы задержаться еще на работе, что бы еще сделать, лишь бы только домой не приходить. А если там мужики куда-то идут, и он с ними, а меня возьмите. Да пойдем. И по гаражам. Вот так вот. Так что не все женщины считают, что им чего-то не хватает. Дурочки, да. А мудрые создают условия, чтобы было все, что надо. Вот все. И мужчины тогда сворачивают горы ради своей любимой, ради своих детей, ради своего общества, ради своей родины, ради этого мира. Опора есть. Опора, жизнь. Жена, жизнь есть, которая дает ему на. Держи жизнь. А у того опоры нет. А когда нет опоры, а веревочка привязана к шее, что происходит? Вот и все. Следующий крайний вопрос от Ксед. Не знаю, это женщина. Как мужу помочь повысить энергетику? Так сказать, сейчас совсем у него нет сил после работы. У мужа псориаз 10 лет, вместе 6 лет. Очень ответственный и добрый муж. Есть интересные книжечки, ну и в интернете там информация о том, какие заболевания, чего происходит. От неправильных дел, от неправильных мыслей, от неправильных условий жизни, от неправильной еды. Вот я думаю, что необходимо здесь комплексно подойти к этому вопросу и посмотреть, когда он произошел, найти причину, когда он произошел, этот псориаз, разобраться, ту самую занозу, которая явилась причиной, убрать, о чем мы, кстати, будем говорить на семинаре, если получится у вас, вы это сделаете. И тогда многие заболевания уходят сами собой. Сколько вы не качаете энергию туда, где есть короткое замыкание, кроме искр и травм, вы ничего не создадите. Сколько вы не лейте в воду ведро без дна, воды в ведре не прибавится. Поэтому сначала разберитесь с причиной, куда девается энергетика-то. От чего происходит вот это самое заболевание, псориаз. И тогда многое решится самим собой. Просто вот раз, и все, как будто бы не было. Но еще раз говорю, многие болезни после семинаров уходят сами собой. Потому что человек начинает трудиться над самим собой. Это очень важно. Еще один вопрос появился от Льва Аведесьяна. Какую роль в жизни мужчин и женщин играет тестостерон? Важную роль, очень важную, большую роль, порой даже главенствующую. Вот такой ответ. Хорошо, на этом вопросы закончились, и у нас по традиции Народно-славянского радио, Алексей, скажи доброе слово на путствие для наших слушателей и зрителей. Друзья, сегодня мы немножко посеминарили, но это был такой непрактический семинар. Это был разговор о сути происходящего и о причинах происходящего. Для того, чтобы как-то там вот это создать пространственное поле. И потом на семинаре, который будет 5 ноября 2023 года происходить, ну, в интернете, в формате вебинара, уже начать решать эти все вопросы. Мы там еще немножечко оголим кое-что, заострим. Где-то даже потычем сами в себя, найдем вот эти занозочки, вытащим их, надеюсь, что вытащим, разберемся с многими вопросами, и вернемся в человеческое состояние жизни. Ну, так мне хочется. Но уверяю вас, я вас зомбировать не собираюсь. И за вас, вашу работу с самими собой я делать не буду. Я вам только подскажу то, что, может быть, многие не знали. Кто-то не обращал на это внимания. Кто-то, может быть, обращал внимание, но не знал, как подойти, с какой стороны. Кто-то, может быть, ходил каким-то гадалком, кто-то каким-то психологом ходил. Но если это не помогло, это говорит о том, что это не совсем правильный путь. Потому что гадалка делает свою работу, психолог делает свою работу, а мы будем делать следующее. Вы будете заниматься своей работой. Я ничего вам не буду пророчествовать, ничего гадать. Я вам просто помогу разобраться с самими собой. А вот разбираться вы уже будете сами. Это то же самое. Вы вызываете меня, чтобы я убрался в вашей квартире, либо вы хотите, чтобы я помог вам разобраться, где непорядок в вашей квартире. Это две большие разницы. Так что встретимся и станем жить по-человечески. Быть добру. Да, еще хочу сказать, что вебинар называется «В чем секрет любимой жены и счастливой женщины?» О том, о чем говорил Алексей. От себя же хочу сказать, что есть рецепты, как быть счастливой женщиной и любимой женщиной. Но каждый готовит это блюдо по-своему. Так вот, готовя свое счастье, задумывайтесь, будут ли счастливы те, которые станут есть это блюдо. И еще благодарю зрителей за вопросы и участие в эфире. Огромно благодарна за поддержку нашего радио, благодаря которой мы вам вещаем. И на Народном славянском радио вы слушали и смотрели эфир «В чем секрет счастливой любимой женщины». Участники: Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, Вера, ведущая. У пульта находился Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если вам нравятся темы, которые освещает наше Народное славянское радио, подписывайтесь и делитесь информацией с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.